Глава 33. Выйдя из родника возле шатра, где они оставили мужчин, Лира на несколько мгновений замерла в нерешительности. Уходя в герцогство, девушка искренне сердилась на упрямого баронета. Ее возмущало непреклонное упорство, с каким он твердил свое «нет». Обижало нежелание понять, что другого выхода нет. Нельзя найти в лесу все желуди, если тебе не подскажет тайные местечки тот, кто их спрятал. Но больше всего оскорбило внезапное отстранение. Холодность. Словно жених пытался наказать ее за непокорность. И, уходя в родник, она собиралась вести себя с ним аналогично. Но что-то произошло за этот час. Что-то незаметно сдвинулось в ее понимании происходящего, как сдвигается плотная темная штора, приоткрывая бушующий за окном летний полдень. Еще неуверенно девушка взглянула на Ингерда, с интуитивной безошибочностью находя его среди людей и эльфов, и укололась взглядом об полные боли и горечи глаза. В тот же миг, осознав, что все пошло неправильно, не так, как должно было происходить, бесповоротно отбросила и неуверенность, и смущение, и решительно направилась к нему. Ну и пусть осудят ее, если захотят, эльфийки и люди. Она не то и не другое. Она дриада, и будет поступать так, как ей хочется. Как и положено по роду и крови. Кандирт, поймавший любимую в жаркие объятия, проводил мимолетным взглядом смело идущую к другу дриаду и успокоенно выдохнул. Забыл про всех, вмиг утонув в волне любви и нежности, льющихся из зеленых глаз. «Трудно было. Потом расскажу». Кивнула она и, в свою очередь, проследила за тем, как Лира спокойно уселась рядом с баронетом и положила ему на плечо голову. «Лирочка». Заглянув в ее безмятежное лицо, выдохнул Ингерт и не выдержал. Нежно обнял любимую за талию. «Прости, но я не хочу, чтобы ты рисковала». «Ты думаешь, я хочу?» Она подняла на него полные любви глаза и непроизвольно облизнула вмиг пересохшие губы. «Я хочу смотреть на тебя. И хочу... Поцелуешь меня?» Отказаться от того, что страстно хотелось и ему самому, устоять или вспомнить про этикеты какие-то придуманные невесть кем правила, было бы в этот момент так же преступно, как отобрать у ребенка конфетку. «Лира!» Возмущенный вопль Илли и Апраксии слился с жизнерадостным хохотом мужчин. «А!» Неохотно отрываясь от губ любимого, рассеянно спросила дриада и непонимающе оглянулась. «Вот же напасть! Но никакой личной жизни с этими цветами!» Ингерт тихо таял от счастья и гладил невесту по волосам, стараясь не задевать цветов, пышно расцветших, напрыснувших из скамеек и стола побегах. «Нам нужно идти туда вдвоем», — почти серьезно предложил он дриаде. «Убивать его не будем, только пару раз поцелуемся. Он и сам в цветах задохнется». «Шутник». Лира сделала вид, что возмущается, прильнула к нему и огорченно шепнула. «Ты пойми, из дриад я сейчас сильнее всех, а от магии меня закроют». «Но если, вернувшись, ты найдешь тут седого мужчину?» Сдаваясь, тоскливо пошутил баронет. «Не спеши от него отворачиваться. Возможно, в нем ты кого-то узнаешь». «Я узнаю тебя в любом случае», — счастливо сияя глазами, пообещала она. «У меня теперь как магнит внутри. Глаза сами смотрят в ту сторону, где ты, как цветочки на солнце». «Цветочек мой». Он снова потянулся к ее губам, но дриада выставила ладонь. «Нет, пока хватит. А то они меня убьют». «Ну, вы вылезете, наконец, из своего букета?» Ехидно осведомилась магиня. «Мы уже все амулеты приготовили». «Он и сам отсюда вылезет». Дриада положила руку на стол, выдавая своей живице приказ, и вскоре, скрутившись в ажурные колонны, стебли вынесли цветы и бутоны наверх, за пределы шатра, сквозь проделанные ими в куполе прорехи. «Что я, по-вашему, верблюд?» возмущалась девушка еще через час. «Уже 5-й килограмм камней в меня запихиваете. Я себя уже силиконовой блондинкой чувствую, и, между прочим, они щекотные». «Лирочка, потерпи». Ингерт старался не смотреть, куда там магиня прячет камни и амулеты. Просто держал невесту за руку и уговаривал не спорить. «Может, они не пригодятся, но зато в случае чего ты будешь защищена. Самое главное — оставляй следы и включай блондинку». Выдавали непонятные указания Элинса с магиней. «Один в поле не воин, и если будет хоть стакан воды, загляни сюда». «Я тебе семян во все карманы насыпала», — вдалбливала свое Илли. «И добавила к ним стальник и эльфийский терновник. Они и сами просеются, только прикажи». «Все, долгие проводы, лишние слезы», — объявила вдруг Элинца, украдкой поцеловала дочь и подтолкнула к роднику. «Ни пуха, ни пера». «Ну, мать!» — изумилась Лира, но ответила. «К черту!» И растаяла, как туман. Ингерт потемнел, закаменел скулами и замер возле родника, безнадежно вглядываясь в весело журчащую воду. «Инг!» — осторожно дотронулась до его плеча Илли. «Не нужно. Все будет хорошо. Пойми, если бы она не цвела, ее бы никто не отпустил. Нас любовь хранит. И это тебе спасибо за то, что у нее сейчас столько силы. Птичка, поверь, умом я все понимаю. Но не привык я так сидеть в безопасности, пока моя невеста сражается с негодяем». «Да с чего ты взял?» — строго спросила Элинса. «Что она будет сражаться? Ей только найти его нужно и нам след бросить. А тогда уж мы его достанем. Вон и маги эльфийские наготове, и воины. Мы ей четко сказали, чтобы не геройствовала». Она и не собиралась геройствовать. И едва оказалась в том логове, где они недавно спасли кучу рабов и забрали Ульяру и Ханнику, собиралась лишь на миг заглянуть в зеркало, куда уходил еле ощутимый след незнакомой дриады. Как правильно мать сказала, если бы они толпились тут все кучей, ничего бы она не почувствовала, даже усилившимися и обострившимися способностями. Потому что все полны живицы, все яркие и перебивают любые чужие отголоски буйством своих сил. Даже возрожденная Калейла, вернувшись с водопада, почти не отличалась от сестер, а радовалась при светлому лесу так вообще больше всех остальных. «Думаю, она останется жить тут», — приглядывая в полглаза за новенькой, тихо вздохнула Элинса, снаряжая дочь на вылазку. «И я даже рада. После бойкота в доме оборотня у нее душа требует общения, а эльфы заскучать не дадут. Посмотри, уже толпой возле нее вьются». Лира отмахнулась от воспоминаний, заглянула в зеркало, отыскивая место, куда ведет нить чужого пути, и увидела пронзительные зеленые глаза, насмешливо наблюдающие за ней. «Дриада. Молодая, глупая, да еще и цветущая. Вот это подарок!» И уже в следующий миг она летела навстречу этим глазам, забыв бросить след и теряя всякое представление о том, кто она и зачем вообще тут ходит. «Ну и какой я?» Уверенно заглядывая в глаза ошеломленно моргающей девушке и собственнически обнимая ее за талию, мурлыкнул зеленоглазый темноволосый красавец в изысканном черном костюме. «И как меня зовут?» «Кого? Тебя?» Запинаясь, пробормотала Лира, чувствуя, как острой болью распирает изнутри виски, словно выталкивая из головы что-то очень колючее и большое. «Мужчину, которого ты любишь». Обольстительно улыбнулся он и нежно провел пальцем ей по губам. «Мы ведь уже целовались, не так ли?» «Да». Лире вспомнилось счастье, жарко плеснувшееся во все стороны, когда теплые губы любимого нежно и робко прикоснулись к ее полуоткрытым губам. Само всплыло в раскалывающейся голове имя. «Ингерт». «Что? Пройдоха-баронет поймал себе такую редкую птичку?» На миг злое изумление исказило красивое лицо. А в следующее мгновение оно стало стремительно меняться. Смягчилась яркая красота, резче выступили скулы, тверже стал подбородок и упрямее изогнулись губы. Глаза стали бледнее, а волосы вспыхнули рыжиной и свелись в легкие завитки. «Ну вот, любимая!» В голосе мужчины прозвучала едва заметная усмешка. «А теперь поцелуй меня!» «Да!» — нерешительно кивнула дриада. «Конечно!» Девушку, стоявшую рядом с зеркалом и мерившую ее горьким взглядом, она предпочитала не замечать, не до нее сейчас. Все оказалось так просто и ужасно, что у нее все в груди дрожало от страха и неуверенности, что он не поверит, шагнет в сторону. «Смелее же, я твой Ингерт!» Он склонился к ее губам, нетерпеливо впился в них, спеша получить порцию драгоценной живицы. Едва их губы соединились, Лира собрала всю силу и бросила себя к зеркалу, вызывая в памяти знакомый родник. Он понял, что произошло, когда они уже неслись по посверкивающим гранями отражениям. Но сделать ничего не мог. Изменить ход пути ему не было дано. Но едва вывалившись на усыпанную цветами лужайку, вцепился в дриаду мертвой хваткой, стиснул крепкими пальцами ее нежную шейку, зашипел в ухо разбуженной коброй. «Уноси отсюда, если жить хочешь!» И тут же почувствовал, что руки начинает нестерпимо сжечь, как если бы он опустил их в крутой кипяток. Непонимающе дернул рукой, а в следующий миг обнаружил еще одну дриаду, ухватившую его пленницу за руку. «Чем больше, тем лучше!» Еще сумел желчно выдавить колдун и с ужасом обнаружил, что его слова сбылись. Их было слишком много. Зрелых и совсем юных. Сильных и не очень. И все они держались за руки, стремительно сливаясь потоками живицы и аурами в одно целое. «Это конец!» Сообразил он слишком поздно, разжал обожженные пальцы и попытался вырваться, достать жезл и несколько приготовленных на самый крайний случай ловушек. Но никто ему не позволил. Сотни крепких корней и стеблей фонтаном выплеснулись из-под ног, стремительно спеленали так туго, что трудно было даже дышать, проникли во все карманы и тайнички, забирая все, что добывалось и копилось не одно столетие. «Скотина!» С чувством рыкнула Лира и яростно пнула валявшийся на траве кокон. «Я, — говорит, — твой Ингерд, целуй меня! А того не понял, что Ингерда я по ощущениям за полсотни метров узнаю!» «Цветочек мой!» Баронет стиснул любимую в объятиях и от себя добавил кокону увесистый пинок. «Больше ты без меня никуда не пойдешь. Что вы с ним сделаете?» Тихий голос, появившийся возле родника девушки, расслышали все. Зато ее присутствие почувствовали еще державшиеся вместе дриады. Они оглянулись и дружно, как одна, шагнули ей навстречу. «Иди к нам, сестра». Элинса протянула девушке руку, но та чуть отпрянула назад, неуверенно вгляделась в зеленые глаза. «А я ничего не забуду?» «Нет», — твердо сообщила старшая. «Мы только поможем тебе снять подчинение и открыть подсохшие каналы». «Давно ты в плену?» «Я не в плену». Губы девушки горько искривились. «Он мой отец». «Вот про это ты расскажешь нам в другом месте», — предупреждающе нахмурилась Элинса. «Давай руку и ничего не бойся. Ты же должна знать, что дриады не могут лгать и причинять зло». Уверенно сжала робкую ладошку и, не оглядываясь, позвала подруг. «Все в круг! И этого заберите, мы уходим!» «Куда?» — встревоженно вскинулся Ингерт, неохотно отпустивший скользнувшую к матери Лиру, и расстроенно обнаружил, что рядом с источником никого из дриад уже нет. Пропал и туго скрученный кокон из корней и побегов. «Они будут судить его по своим законам», — строго и печально сообщил Верховный Англер, верный своей привычке появляться незаметно для всех. «Но я расскажу вам то, что знаю про него сам. Садитесь, ваше высочество. Они вернутся не скоро. Лет 400 назад ваш прадед, король Леодии, попросил у леса помощи против войск Тригона, коварно захвативших городок на границе. Если захотите, прочтете сами королевские хроники. Речь не о той войне. Одного из наших воинов, полукровку, во время боя ранили, и он был вынужден скрыться в лесу, чтобы не отвлекать товарищей. Там ему встретилась ведьма. Очень хорошенькая, нужно признать. Она его подлечила, он в нее влюбился. Банальная история. Необычно другое. После излечения он не захотел с ней расставаться, а она не захотела идти в пресветлый лес. Ведьма оказалась темной и боялась, что лес ее не примет. Но он все же тосковал по дому и вернулся через полсотни лет, оставив колдунье сына. Вот этот колдун, которого дриады сегодня поймали, и есть тот сын, колдун Зинг. Некоторое время, пока он был молод, мы следили за ним и даже пытались уговорить поселиться в зеленом доме. Он оказался очень одаренным менталом и сильным магом, хотя и темным по воспитанию. Но Зинг в то время был придворным магом управителя Эдсара и отказался наотрез. Много позже он исчез. Мы имели сведения, что он жив, хотя не знали, чем занимается. Старинная ссора с дриадами сильно снизила наши возможности. И только теперь мы начинаем понимать всю глубину той страшной ошибки. Вчера я издал указ. Отныне каждый дриада, независимо от того, где живет и чем занимается, получает статус высшей леры и право на любую помощь леса, какая ей понадобится. В назидание потомкам подробная запись о произошедшем будет выбита на камне в пещере слез, и стереть ее не сможет никто. «Хотел бы я понять», — хмуро произнес Бенгальд, — «зачем темному магу власть в королевстве?» «Нет, она ему совершенно не нужна», — покачал головой Верховный Англер. «Ему нужны были лишь сведения о дриадах, которые обязался поставлять самозванец за помощь в захвате трона. Дриады — вот главные из ценностей, какие он желал иметь. С годами любой умный человек понимает, что золото и блестящие камни — это не самое ценное. Имея власть всего над одной дриадой, можно получить всего этого сколько захочешь. Ну а остальное вам расскажут дриады. Они скоро будут знать о его преступлениях все. Предлагаю пока перекусить. Мне кажется, потом вам будет не до этого. Это вы молодцы, что поели. Голос Илли прозвучал для Кандирда лучшей музыкой, и он, опрокидывая стул, ринулся к жене. «Ну как ты, любимая?» «Все расскажем потом, сейчас коротко, колдуна больше нет», — устало объявила Элинса, оперевшись на руку мужа, мигом оказавшегося рядом. «Вот свитки с адресами и именами людей-бомб. Тут всего 11 мест. Готовьте отряды с магами. Еще есть склад взрывчатки, последний. Мы вас отправим ловить одиночек, а сами пойдем убирать взрывчатку. Место не очень опасное, но лучше все сделать сразу. От греха подальше. Пока вы готовитесь, мы поедим». Литрай доставил на потом все расспросы, усадил жену за стол и принялся складывать ей на тарелку все, что любила его Элли. Остальных дриад уже рассаживали эльфы и принцы. «Только следите за Лирой, пусть не целуются», — берясь за вилку, шутливо предупредила Илли. «Я хочу поесть спокойно, а в ней после водопада еще потоки бурлят. Ты говоришь про меня так, словно я джакузи». С притворной обидой буркнула сестра и теснее прижалась к нежно обнявшему ее баронету. «Представляешь, любимый, этот колдун с помощью дочери протарил надежный путь в родной мир Илли и построил там себе виллу. Отдыхал с размахом, гад. И почти легально торговал оружием. Кстати, та принцесса, что вешалась на Кандика, действовала под внушением этого колдуна. Советнику нужны были королевские амулеты, и он знал, что ее величество часто дает один из них младшему принцу». «И что вы с ним сделали?» Борясь с желанием поцеловать ее хоть украдкой, небрежно бросил Ингерт и почувствовал, как напряглась в его руках дриада. «Никогда не спрашивай», — ответила глухо. «Хотя мы и не делали ничего. Неизвестно, сможет ли она когда-нибудь забыть, как старел, темнел и съеживался прямо на их глазах человечек, из которого они пытались достать дух, когда-то любивший его дриады. Обожавший мужа настолько, что однажды ради его спасения она решилась на самый последний, самый отчаянный шаг — полностью войти в его тело. А вот выйти не сумела. Колдун мгновенно подчинил ее и больше не выпустил. Потому и выживал в самых невероятных ситуациях. Потому и побеждал более сильных магов. И пути тоже видел, а вот ходить сам не мог. Зато подчинил собственную дочь, едва она подросла и влюбилась. Однако отчаянная попытка спасти поглощенную дриаду сестрам так и не удалась. Слишком долго она пробыла в его теле. Слишком много грязи и боли видела, чтобы желать жить дальше. Брызнула зелеными искорками, отразилась на миг в сверкающих каплях водопада, растаяла в них болью и печалью. А прах злодея, который управлял ею так долго, незаметно впитал темный, мокрый камень.